На земле все проходит, улетают года. Тот, кто Бога находит, счастье с ним навсегда. С ним не страшно в дороге, он всегда впереди. Нет нужды, нет тревоги, все осталось позади. С ним не страшно в дороге, он всегда впереди. Нет нужды, нет тревоги, все осталось позади. Иисус друг наш лучший, не оставит в беде. Через мир все дремущий приведет нас к себе. Радость нам бесконечна, мир без края и дна. Честь Христом будем вечно в доме нашего Отца. Радость нам бесконечна, мир без края и дна. Жить с Христом будем вечно в доме нашего Отца. Если ты одинокий, и ушли все друзья, если дьявол жестокий держит крепко тебя, то взгляни на Голгофу, где Христос умирал, и получишь от Бога мир, который ты искал. То взгляни на Голгофу, где Христос умирал, и получишь от Бога мир, который ты искал. На земле все проходит, улетают года. Тот, кто Бога находит, счастье с ним навсегда. С ним не страшно в дороге, он всегда впереди. Нет нужды, нет тревоги, все осталось позади. С ним не страшно в дороге, он всегда впереди. Нет нужды, нет тревоги, все осталось.